не поймут, почему именно я должна сидеть с этим недоумком», — проворчала она. «Не тяни резину», — прикрикнул на нее Дюк. Туди прошествовала через кухню и исчезла за дверью. Дюк повернулся к Питеру и женщинам. Его глазки-пуговки впились в Линду. «Сидите тихо, и вам ничего не будет», — изрек он. «Не забывай, одноногий мой». Телицкий поднялся, чтобы налить себе кофе. Затем он и Лунг пересели в дальний конец стола, положив перед собой руки. Потекли первые минуты трехчасового ожидания. «Хотите еще чего-нибудь съесть?» — спросила Эмили Питера. «Нет, благодарю». Линда чуть повернулась. Дюк не отрывал от нее глаз. Должно быть, она знала, что ждала ее, во всяком случае, в воображении Дюка. Все более отчетливо ощущал Питер близость с обеими женщинами и стариком. Опасность рождала единение, привязанность сплачивала людей, не имевших ранее ничего общего. То же самое испытывал он и на войне. Питер взглянул на Линду. Внешнее спокойствие давалось ей нелегко. Мечта фотографа — высокие скулы, гладкая кожа, выразительные, все понимающие серые глаза. Он — беспомощный одноногий калека. «Бедный Тьюзди!» — внезапно прервала молчание Эмили. «Прожить всю жизнь, следуя определенным принципам, в самом конце предать все, во что верил, обмануть друзей, склониться перед ненавистной силой. Интересно, как бы он поступил, если бы не было меня? А что бы он сделал?» — откликнулась Линда. Они разговаривали, словно не замечая присутствия Телицки и Лонга. «У него был бы выбор. Я отняла у него эту возможность. А я наблюдала за вами и завидовала». Темные брови Эмили поползли вверх. «Завидовали? Завидовала? Как бы все это ни закончилось, вы столько лет любили друг друга. Такое ведь достается немногим. У вас есть в городе кавалер?» Линда покачала головой. «Тот, кого я любила, погиб во Вьетнаме». «Вам повезло. Разумеется, не в том, что его убили, потому что он не ждет вас в Барчестере, не находя себе места, думая о том, что с вами случилось или случится. На себя Тьюзди наплевать, но он боится за меня, и это убивает его». Рука Линды с такой силой впилась в край стола, что покраснела кожа под ногтями. «Я стараюсь оставаться такой же невозмутимой, как и вы, Эмили». Взгляд Эмили скользнул по бандитам. «И правильно. Наш страх только порадует этих дьяволов». Телицкий ухмыльнулся. «Ты еще помолишь о пощаде, когда придет срок, мамаша. Они ждут нашей смерти, как нормальные дети прихода гостей на день рождения. Что произошло с ними, Стайлс?